Гудшоу ненадолго замер перед дверьми и решительно вошел вовнутрь. Скар выглядел бодро, несмотря на месиво, в котором недавно ковырялись врачи, его рука уже имела более-менее приемлемую форму. Необходимо было провести еще с десяток операций, чтобы заново пересобрать каждую косточку, сустав и сухожилие. Регенерация сильно мешала здоровому заживлению, как и прочнейшая кожа, которую не брали обычные медицинские инструменты. Подумать только, использовать костный резак, чтобы попросту до этой кости добраться. Иммунитет пациента к анестезии и наркозу – отдельная тема для разговора. Скар чувствовал все, что делали с ними врачи, и просто не мог вынести всю операцию за раз. Но жизни его ничего не угрожало, и это главное. Сам Алекс, несмотря на недавние процедуры, не выглядел измученным или усталым. Напротив, он с огромным интересом в глазах читал какой-то опус, изредка бросая взгляды на развалившегося в углу эмбриона. «Алекс, Чарльз, это правда?» Гудшоу смотрел в красные глаза с предельной серьезностью. «Он обрел разум и сбежал?» «Да, он без труда пробил твой барьер и изувечил Агату лишь силой мысли. Насчет Агаты не знаю, меня там уже не было, а барьер пробил, да, как обычное стекло». Чарльз прикрыл глаза. В голове его крутились самые разные мысли, от попыток предсказать возможный ход дальнейших событий, до причитания о напрасности всех его действий. Какой смысл бороться, когда все усилия идут прахом? «Выздоравливай», только и выдал тот, покидая палату. «Куда я денусь?» — ответил Скар в пустоту. Глава 108. Последний день на Синнабар. Глава 108. Последний день на Синнабар. Центральный остров архипелага Синнабар. Неделю спустя. Тихий ропот людских голосов, редкие покемоньи писки вокруг, уникальный запах, царящий только лишь в приемных медицинских центров. Прохладный зал после солнечной жары манил к себе, да и повод посетить его был превосходный. Джот возвращается в строй. Пернатый хулиган отсидел свое на целебных кормах до колючих капельницах и готов, наконец, расправить крылья во всю их ширь. Конечно, бедняге предстоит долгий процесс психологической реабилитации, но он справится. Не только он. Каждый выживший в том месиве покемон найдет любящую семью или достойного тренера. Уж это-то мне обещали и Гудшоу, и Аук. А о здоровье Джота позабочусь уже я. Со дня моего возвращения в дом Юпси прошло уже 3 дня. Было у меня желание сразу отправиться на архипелаг, забрать Джота, но у Гудшоу оказались другие планы. Лига взяла под контроль деятельность браконьеров, если можно это так назвать. И сейчас у Чарли и его команды появилась целая гора нерешенных дел. Огромное количество обездоленных покемонов, которых еще можно выпустить в дикий мир, нужно лишь найти подходящее место. Не меньшее количество изувеченных, которым в дикой природе делать больше нечего. Таким ищут дома среди обычных семей, готовых принять к себе нового члена. И, конечно, не обошлось без озлобленных. Тех, кто видит теперь в людском роде страшного врага. Увы, таких нельзя выпустить в природу, не забудут, выследят и отомстят, и в обычных семьях им делать нечего. Да даже обученные тренера, не каждый сможет справиться с таким уровнем душевных ран. Но не убивать же, кому-то повезло, их взяли к себе вольные агенты высоких рангов. Кто-то отправился в заповедники, к профессионалам. Причем не только на территории Канта. Заповедник через Ордов Джотто принял к себе несколько особей. Иных же, и лично мне это решение кажется спорным, отправили к старшим предкам. Озлобленных, но слабых покемонов отправили к спокойным, но сильным. В святые рощи, в подводные гроты, на острова и к высокогорным вершинам. Чем это может закончиться, покажет время. Но Гудшоу выглядел уверенным в данном шаге, а Аук его поддержал. Видимо, подобный опыт для них не внове. Много обездоленных покемонов, много преступников, добровольных или вынужденных, резкий приток ресурсов, материалов и знаний, столько всего, с чем необходимо разобраться, при том, что на фоне маячит куда более серьезная проблема. Проблема безымянного, М2, Мьюту. Та тварь носила разные прозвища. Данные о нем до сих пор извлекаются из мозга Джованни, работают с ним очень аккуратно. Слишком долго террорист скрывался от властей, слишком много крови им выпил, чтобы те позволили ему унести свои тайны в могилу. И в то же время, Джованни очень долго работал с мощнейшим психическим покемоном региона. Если не всего мира, в этом деле мнение Юберион совпало с моим собственным. Мьюту слишком силен, чтобы с ним мог справиться всего лишь человек. Кто знает, что успел наворотить гениальный безумец, пока в руках его находилась такая мощь, в том числе и со своим собственным разумом.